Глава 13. Из дуба грубый старый стул, подсвечник, кто его согнул? Кровать давно минувших лет, еловый ящик, крышки нет, щипцы, скрепленные кое-как, без острия тупой тесак, тарелка, что видала виды, том Библии и с ней Овидий. Свифт, опись. Вынув из сундука пистолеты, зверобой протянул их деловару и предложил полюбоваться ими. «Детское ружье», — сказал змей, улыбаясь, и взяв в руки оружие с таким видом, как будто это была игрушка. «Нет, змей, эта штучка сделана для мужчины и может повалить великана, если уметь с ней обращаться. Погоди, однако. Белые удивительно беспечно хранят огнестрельное оружие в сундуках и по углам. Дай-ка я осмотрю их». Сказав это, зверобой взял пистолет из рук приятеля и взвел курок. На полке был порох, сплющенный и затвердевший, как шлак под действием времени и сырости. При помощи шомпола легко было убедиться, что оба пистолета заряжены, хотя, по словам Джудит, они много лет пролежали в сундуке. Это открытие озадачило индейца, который привык ежедневно обновлять затравку своего ружья и тщательно осматривать его. «Белые люди очень небрежны», — сказал зверобой, покачивая головой. «И чуть ли не каждый месяц в их поселениях кто-нибудь за это расплачивается. Просто удивительно, Джудит. Да, просто удивительно. Сплошь да рядом бывает, что хозяин выпалит из ружья в оленя или в другого крупного зверя, порой даже в неприятеля, и из трех выстрелов два раза промахнется. И тот же самый человек, забыв по оплошности, что ружье заряжено, убивает наповал своего ребенка, брата или друга. Ну ладно, мы окажем хозяину услугу, разрядив эти пистолеты. И так как для нас с тобой, змей, это новинка, давай-ка попробуем руку на какой-нибудь цели. Подсыпь на полку свежего пороху, я сделаю то же самое, и тогда мы посмотрим, кто из нас лучше управляется с пистолетом. Что касается карабина, то этот спор давно между нами решен. Зверобой от всего сердца рассмеялся над собственным бахвальством, и минуты через две приятели стояли на платформе, выбирая подходящую мишень на палубе ковчега. Подстрекаемая любопытством, Джудит присоединилась к ним. «Отойдите подальше, девушка». «Отойдите чуть подальше», — сказал зверобой. «Эти пистолеты уже давно заряжены, и при выстреле может случиться какая-нибудь неприятность». «Так не стреляйте хоть вы, зверобой. Отдайте оба пистолета деловару или, еще лучше, разрядите их, не стреляя. Это будет против обычая. И некоторые люди, пожалуй, скажут, что мы струсили, хотя сам я не разделяю такого глупого мнения». «Мы должны выстрелить, Джудит. Да, мы должны выстрелить. Хотя предвижу, что никому из нас не придется особенно хвастать своим искусством». Джудит была очень смелая девушка. Она привыкла постоянно иметь дело с огнестрельным оружием и, в отличие от многих женщин, совсем не боялась его. Ей не раз приходилось разряжать винтовку, и при случае она могла даже подстрелить оленя. И так она не стала спорить, но отступила немного назад и стала рядом с зверобоем, оставив индейца одного на краю платформы. Чингачгук несколько раз поднимал пистолет, пробовал навести его обеими руками, принимал одну неуклюжую позу за другой и, наконец, спустил курок, почти не целясь. В результате он не только не попал в полено, служившее мишенью, но даже не задел ковчега. Пуля запрыгала по поверхности воды, словно камень, брошенный человеческой рукой. «Недурно, змей, очень недурно», — сказал зверобой, беззвучно смеясь по своему обыкновению. «Ты попал в озеро. Для иных стрелков и это подвиг. Я заранее знал, что так будет, и сказал об этом Джудит. Краснокожие не привыкли к короткоствольному оружию. Ты попал в озеро, и это все же лучше, чем попасть просто в воздух. Теперь отойди назад. Мы посмотрим, чего стоят привычки белых при стрельбе из белого оружия». Зверобой прицелился быстро и уверенно. Едва только ствол поднялся вровень с мишенью, раздался выстрел, но пистолет разорвало, и обломки полетели в разные стороны. Одни упали на кровлю замка, другие — на ковчег, и один — в воду. Джудит вскрикнула, и когда мужчины с испугом обратились к ней, девушка была бледна, как смерть, и дрожала всем телом. «Она ранена, да, змей? Бедная девочка ранена, хотя нельзя было предвидеть, что это может случиться на том месте, где она стояла. Отнесем ее в каюту. Постараемся сделать для нее все, что только можно». Джудит позволила отнести себя в хижину, выпила глоток воды из фляжки, которую поднес ей зверобой, и, не переставая дрожать, разрыдалась. «Надо потерпеть, бедная Джудит». «Да, надо потерпеть», — сказал зверобой, утешая ее. «Не стану уговаривать вас не плакать. Слезы нередко облегчают девичью душу. А куда ее ранило, змей? Я не вижу крови, не вижу и дыры на платье». «Я не ранена, зверобой», — пролепетала девушка сквозь слезы. «Я просто испугалась, и больше ничего, уверяю вас. Слава богу, я вижу, что никто не пострадал от этой глупой случайности». «Это, однако, очень странно», — воскликнул ничего не подозревавший простодушный охотник. «Я думал, Джудит, что такую девушку, как вы, нельзя напугать треском разорвавшегося оружия. Нет, я не считал вас такой трусихой. Хэти, конечно, могла испугаться, но вы слишком умны и рассудительны, чтобы бояться, когда опасность уже миновала. Приятно смотреть на молодых девушек, вождь, но они очень непостоянны в своих чувствах». Стыд сковал уста Джудит. В ее волнении не было никакого притворства. Все объяснялось внезапным, неопределенным испугом, который был непонятен и ей самой, и ее двум товарищам. Однако, отерев слезы, она снова улыбнулась и вскоре уже могла смеяться над собственной глупостью. «А вы, зверобой, наконец удалось произнести ей. Вы вправду не ранены? Просто чудо! Пистолет разорвался у вас в руке, и вы не только остались живы, но даже ничуть не пострадали. Подобные чудеса нередко случаются с теми, кому часто приходится иметь дело со старым оружием. Первое ружье, которое мне дали, сыграло со мной такую же шутку, и однако я остался жив, хотя и не настолько невредим, как сегодня. Томас Хаттер потерял один из своих пистолетов, но произошло это потому, что мы хотели услужить ему, а стало быть, он не вправе жаловаться. Теперь подойдите поближе и давайте посмотрим, что там еще осталось в сундуке». Джудит тем временем оправилась от своего волнения, снова села на табурет, и осмотр продолжался. Первым делом из сундука извлекли какую-то вещь, завернутую в сукно. Когда сукно развернули, там оказался один из тех математических приборов, которые в то время были в ходу у моряков. На нем были медные детали и разные украшения. Зверобой и Чингачгук воскликнули от изумления и восторга, увидев незнакомую им вещь. Она была до блеска натерта и вся сверкала. За ней, очевидно, в свое время тщательно ухаживали. «Такие штуки постоянно носят при себе землемеры, Джудит», — сказал зверобой, поворачивая блестящую вещицу в руках. «Я часто видел их приборы. Надо сказать, что люди, они злые и бессердечные. Приходя в лес, они пролагают дорогу для опустошения и грабежа. Но ни у кого из них не было такой красивой игрушки. Это, однако, наводит меня на мысль, что Томас Хаттер пришел в здешнюю пустыню с недобрыми намерениями. Не замечали ли вы в вашем отце жадности землемера, девушка? Он не землемер, зверобой, и, конечно, не умеет пользоваться этим прибором, хотя и хранит его у себя. Неужели вы думаете, что Томас Хаттер когда-нибудь носил этот костюм? Эта одежда ему так же не по росту, как этот прибор, не по его знаниям. Пожалуй, так оно и есть, змей. Старик неведомо какими путями унаследовал вещи, принадлежавшие кому-то другому. Говорят, он был моряком, и без сомнения, этот сундук и все, что заключается в нем... А это что такое? Это что-то еще более удивительное, чем медь и черное дерево, из которого сделан прибор. Зверобой развязал маленький мешочек и начал вынимать оттуда одну за другой шахматные фигурки. Искусно выточенные слоновой кости, эти фигурки были больше обыкновенных. Каждая по форме соответствовала своему названию. На конях сидели всадники, туры помещались на спинах у слонов, и даже у пешек были человеческие головы и бюсты. Игра была неполная. Некоторые фигурки поломались, но все они заботливо хранились в мешочке. Даже Джудит ахнула, увидев эти незнакомые ей предметы, а удивленный, восхищенный Чингачгук совсем позабыл свою индейскую выдержку. Он поочередно брал в руки каждую фигурку и любовался ею, показывая девушке наиболее поразившие его подробности. Особенно пришлись ему по вкусу слоны. Не переставая повторять «ух, ух», он гладил их пальцем по хоботам, ушам и хвостам. Не оставил он без внимания пешки, вооруженные луками. Эта сцена длилась несколько минут. Джудит и индеец не помнили себя от восторга. Зверобой сидел молчаливый, задумчивый и даже мрачный, хотя глаза его следили за каждым движением молодой девушки и деловара. Ни восклицания удовольствия, ни слова одобрения не вырвалось из его уст. Наконец товарищи обратили внимание на его молчание, и тогда он заговорил, впервые после того, как нашли шахматы. «Джудит», — спросил он серьезно и встревоженно, — «беседовал ли когда-нибудь с вами отец о религии?» Девушка густо покраснела. Однако зверобой уже настолько заразил ее своей любовью к правде, что она, не колеблясь, отвечала ему совершенно искренне и просто. Мать говорила о ней часто, отец — никогда. Мать учила нас молитвам и нашему долгу, но отец ни до, ни после ее смерти ни разу не говорил с нами об этом. Так я и думал, так я и думал. Он не признает Бога, такого Бога, которого подобает чтить человеку. А эти вещицы — идолы. Джудит вздрогнула и на один миг, кажется, серьезно обиделась. Затем, немного подумав, она рассмеялась. «И вы думаете, зверобой, что эти костяные игрушки — боги моего отца? Я слыхала об идолах и знаю, что это такое». «Это идолы», — убежденно повторил охотник. «Зачем бы ваш отец стал хоронить их, если он им не поклоняется? Неужели он держал бы своих богов в мешке и запирал бы их в сундук?» — возразила девушка. «Нет-нет, зверобой. Мой бедный отец повсюду таскает с собой своего бога, и этот бог — его собственная корысть. Фигурки действительно могут быть идолами. Я сама так думаю, судя по тому, что я слышала и читала об идолопоклонстве. Но они попали сюда из какой-то далекой страны и достались Томасу Хаттеру, когда он был моряком. Я очень рад, право. Я очень рад слышать это, Джудит, потому что вряд ли я мог заставить себя прийти на помощь белому язычнику. У старика кожа такого же цвета, что и у меня, и я готов помогать ему, но мне не хотелось бы иметь дело с человеком, который отрекся от своей веры. Это животное, как видно, очень нравится тебе, змей, хотя оно всего-навсего идол. Это слон, — перебил его Джудит. Я часто видела в гарнизонных картинках изображения этих животных, а у матери была книжка, в которой рассказывалось о них. Отец сжег эту книгу вместе с другими книгами. Он говорил, что матушка слишком любила читать. Это случилось незадолго до того, как мать умерла. Я иногда думаю, что эта потеря ускорила ее кончину. «Ну, слон или не слон, во всяком случае, это идол», — возразил охотник. «И не подобает христианину держать его у себя». «Хорошо для иракеза», — сказал Чингачгук, неохотно возвращая слона, которого его друг положил обратно в мешочек. «За этого зверя можно купить целое племя. Можно купить даже деловаров». «Пожалуй, ты прав». «Это понятно всякому, кто знает натуру индейцев», — ответил зверобой. «Но человек, сбывающий фальшивую монету, поступает так же дурно, как тот, кто ее делает. Знаешь ли ты хоть одного честного индейца, который не погнушался бы продать шкуру енота, уверяя, что это настоящая куница, или выдать норку за бобра? Я знаю, что несколько штук этих идолов, быть может, даже один только слон, дадут нам возможность выкупить Томаса Хаттера на волю. Но совесть не позволяет пускать по рукам такие худые деньги. Я думаю, ни одно индейское племя не предается настоящему идолопоклонству, но некоторые из них так близки к этому, что белые люди обязаны как можно старательнее оберегать их от искушения. Но, зверобой, быть может, эти костяные фигурки совсем не идолы? — воскликнула Джудит. — Теперь я вспоминаю, что видел у офицера в гарнизоне игру в гуси и лисицу, немного похожую на эту. А вот еще что-то твердое, завернутое в сукно, вероятно, имеющее отношение к вашим идолам. Зверобой взял пакет из рук девушки и, развернув его, достал большую шахматную доску с квадратами слоновой кости и черного дерева. Подробно обсудив все это, охотник, хотя и с некоторыми колебаниями, присоединился, наконец, к мнению Джудит и признал, что мнимые идолы, быть может, не что иное, как изящно выточенные фигурки из какой-то неведомой игры. У Джудит хватило достаточно так-то, чтобы не злоупотреблять своей победой, и она больше ни единым словом не упомянула о забавной ошибке своего друга. Догадка о назначении диковинных маленьких фигурок решила вопрос о выкупе. Зная слабости и вкус индейцев, нельзя было сомневаться, что в первую очередь слоны возбудят их алчность. К счастью, налицо оказались все четыре туры, и потому решено было предложить сначала их в качестве выкупа. Остальные фигурки вместе с другими вещами, хранившимися в сундуке, поспешили убрать с глаз долой, с тем, чтобы обратиться к ним лишь в случае крайности. Все в сундуке привели в порядок. Если бы Хаттер снова вернулся в замок, он вряд ли догадался бы, что чья-то посторонняя рука прикасалась к его заветному сокровищу. Разорвавшийся пистолет мог разоблачить тайну, но его все-таки положили на место рядом с уцелевшим пистолетом, а шесть пакетов, лежавших на самом дне сундука, так и не развернули. Когда со всем этим было покончено, крышку опустили, повесили на место замки и заперли их на ключ. Потом ключ положили обратно в холщовый мешок. За разговорами и за укладкой вещей прошло больше часа. Зверобой первый заметил, как много времени потрачено понапрасну, и сказал товарищам, что надо скорее приступить к выполнению намеченного плана. Чингачгук остался в спальне Хаттера, куда поставили слонов. Деловару хотелось полюбоваться этими удивительными, неизвестными ему животными. Кроме того, быть может, Он инстинктивно чувствовал, что его присутствие не особенно желательно белым друзьям, и что они предпочитают остаться наедине. «Ну, Джудит, — сказал Зверобой после разговора, продолжавшегося гораздо дольше, чем он сам предполагал, — очень приятно болтать с вами и обсуждать все эти вопросы, но долг призывает нас в другое место. В это время Непоседа и ваш отец, не говоря уже о Хэтти...» Слова замерли у него на губах, потому что в этот самый миг на платформе послышались легкие шаги. Чья-то фигура заслонила свет, падавший сквозь дверь, и перед ними появилась Хэтти собственной персоной. У Зверобоя вырвалось тихое восклицание, а Джудит вскрикнула, когда рядом с сестрой внезапно вырос индейский юноша лет 15-17. Оба они были обуты в мокасины и ступали почти бесшумно. Несмотря на внезапность их появления, Зверобой не растерялся. Прежде всего он быстро произнес несколько слов на деловарском наречии, посоветовав приятелю до поры до времени не покидать заднюю комнату. Затем он подошел к двери, чтобы удостовериться, как велика опасность. Однако снаружи не было ни души. Взглянув на крайне простое приспособление, несколько напоминавшее плот и колыхавшееся на воде рядом с ковчегом, Зверобой тотчас же смекнул, каким способом Хэтти добралась до замка. Два высохших сосновых ствола были скреплены шипами и лыком, а сверху на них поместили маленькую платформу, сплетенную из ветвей речного орешника. Хэтти посадили на кучку бревен, и юный иракез, работая веслом, пригнал к замку этот примитивный, медленно двигающийся, но надежный плот. Внимательно осмотрев его и убедившись, что поблизости нет еще других индейцев, Зверобой покачал головой и по своему обыкновению пробормотал сквозь зубы: «Вот что значит рыться в чужом сундуке. Если бы мы были начеку, то не дожидались бы такого сюрприза. На примере этого мальца мы видим, что может произойти, когда за дело возьмутся старые войны. Однако перед нами теперь открытый путь для переговоров, и я хочу послушать, что скажет Хэтти». Оправившись от изумления и страха, Джудит с искренней радостью приветствовала сестру. Прижимая Хэтти к груди, она целовала ее, как в те дни, когда обе были еще детьми. Хэтти была спокойна, так как в том, что случилось, для нее не было ничего неожиданного. По приглашению сестры она села на табурет и стала рассказывать о своих приключениях. Едва успела она начать свою повесть, как Зверобой вернулся и тоже стал внимательно слушать ее. Молодой иракез стоял у дверей, относясь ко всему происходящему с совершеннейшим равнодушием. В рассказе девушки до того момента, когда мы покинули лагерь после ее беседы с вождями, для нас нет ничего нового. Продолжение этой истории надо передать ее собственными словами. «Когда я прочитал вождям несколько мест из Библии, Джудит, ты не заметила бы в них никакой перемены», — сказала она. «Но зерно было брошено, оно дало всходы. Я недолго побыла с отцом и Непоседой, а потом пошла завтракать Суатуа. Когда мы поели, вожди подошли к нам, и тут мы увидели плоды посева. Они сказали, что все прочитанное мной по книге — правда, и велели вернуться обратно и повторить то же самое великому воину, который убил одного из их храбрецов, а также передать вам, что они очень рады побывать у нас в замке и послушать, как я опять стану читать им священную книгу. Но вы должны дать им несколько пирог, чтобы они могли доставить сюда отца и Гарри, а также своих женщин. И тогда все мы будем сидеть здесь на платформе перед замком и слушать гимны бледнолицему Маниту. А теперь, Джудит, скажи, слыхала ли ты о каком-нибудь другом событии, которое бы так ясно доказывало преимущество Библии? В самом деле, это было бы настоящим чудом, Хэтти. Но все это лишь хитрость и коварство. Они стараются взять нас обманом, так как не могут взять силой. Ты сомневаешься в могуществе Библии, сестра, если судишь о дикарях так жестоко. Я не сомневаюсь в могуществе Библии, бедная Хэтти, но сильно сомневаюсь в честности индейцев и особенно иракезов. Что вы скажете об этом предложении, Зверобой? «Сперва дайте мне поговорить немножко с Хэтти», — ответил охотник. «Мне хочется знать, был этот плод уже готов, когда вы завтракали, девушка, или вам пришлось идти пешком по берегу до места, находящегося прямо против нас?» «О нет, Зверобой, плод был уже готов и покачивался на воде. Разве это не чудо, Джудит?» «Да-да, индейское чудо», — подхватил охотник. «Они мастера на такого рода чудеса. Стало быть, плод был уже совсем готов и только дожидался на воде своей поклажи. Все было так, как вы говорите. Плод находился вблизи лагеря. Индейцы посадили меня на него. Там были лыковые веревки, и воины доволокли плод до места напротив замка, а затем велели этому юноше перевести меня. Стало быть, весь лес полон бродяг, поджидающих, чем кончится это чудо. Теперь понятно, в чем дело, Джудит. Прежде всего, я постараюсь отделаться от этого молодого канадского кровопийца, а потом мы обсудим, как нам быть. Вам и Хэтти придется уйти отсюда, но сперва принесите мне слонов, которыми любуются змей. Ведь этого прыгуна нельзя оставить одного ни на минуту, иначе он возьмет у нас взаймы пирогу, не спрашивая дозволения. Джудит принесла шахматные фигурки и вместе с сестрой удалилась к себе в комнату. Зверобой знал с грехом пополам большинство индейских наречий этого края и довольно бегло говорил по-иракезски. Кивнув головой юноши, он предложил ему сесть на сундук и затем внезапно поставил перед ним двух слонов. До этого мгновения молодой дикарь оставался безучастен. Почти все вещи в ковчеге были для него совершенно в новинку, но он с философским глубокомыслием сохранял полнейшее самообладание. Правда, Зверобой подметил, что черные глаза иракеза впились в оборонительные приспособления и в оружие. Но все это с таким невинным видом, с такой небрежной, скучающей повадкой, что лишь человек, прошедший такую же школу, мог бы кое о чем догадаться. Однако, когда взор дикаря упал на игрушку из слоновой кости, и он увидел изображение каких-то неведомых чудесных зверей, удивление и восхищение овладели им. Молодой иракез испустил крик восторга, но тотчас же спохватился, как человек, совершивший что-то очень неприличное. Он не сводил глаз со слонов, после короткого колебания решился даже потрогать одного из них. Зверобой не прерывал его в течение добрых 10 минут, зная, что парень так внимательно рассматривает эти диковины, потому что хочет точно и подробно рассказать о них своим вождям. Наконец, решив, что времени прошло вполне достаточно и желаемый эффект достигнут, охотник положил палец на голое колено юноши и привлек к себе его внимание. «Слушай», — сказал он, — «мне нужно поговорить с моим юным другом из Канады. Пусть он забудет на минуту об этой удивительной штуке». «А где другой бледнолицый брат?» — спросил мальчик, оглядываясь по сторонам и невольно высказывая мысль, которая была у него на уме до того, как он увидел шахматные фигурки. «Он спит или собирается уснуть? Во всяком случае, он в комнате, где обыкновенно спят мужчины», — отвечал Зверобой. А откуда мой юный друг знает, что здесь есть другой бледнолицый? Я видел его с берега. У иракезов острые глаза, видят сквозь облака, видят дно великого источника. Ладно, иракез пришел сюда. Двое бледнолицых находятся в плену в лагере твоих отцов, мальчик. Юноша равнодушно кивнул головой, но спустя минуту расхохотался, как будто его восхитила мысль о ловкости людей его племени. «Можешь ли ты рассказать мне, мальчик, что собираются делать ваши вожди со своими пленниками? Или они еще сами этого не решили?» Индеец взглянул на охотника с некоторым изумлением, а потом хладнокровно приложил указательный палец к голове чуть-чуть повыше левого уха и очертил круг вокруг своей макушки с точностью и быстротой, говорившей о том, как он хорошо изучил это совсем особое искусство своего народа. «Когда?» — спросил зверобой, у которого судорожно сжалось горло при виде такого равнодушия к человеческой жизни. «А почему бы вам не отвезти их с собой в ваши вигвамы? Дорога длинна и полна бледнолицых. Вигвамы полны, а скальпы дороги. Мало скальпов. Дают за них много золота». «Ладно, все понятно». «Да, совершенно понятно. Яснее нельзя высказаться. Теперь ты знаешь, парень, что старший из ваших пленников приходится отцом двум девушкам, которые здесь живут, а младший — жених одной из них. Девушки, естественно, хотят спасти скальпы своих близких людей и в качестве выкупа дают двух костяных зверей по одному за каждый скальп. Ступай обратно, скажи об этом твоим вождям и принеси мне их ответ до захода солнца». Мальчик согласился с готовностью, не оставлявший ни малейшего сомнения в том, что он толково и быстро выполнит поручение. На один миг он позабыл любовь к славе и врожденную ненависть к англичанам и английским индейцам. Так ему хотелось добыть для своих сородичей редкостное сокровище. Зверобой остался доволен произведенным впечатлением. Правда, парень предложил взять с собой одного из слонов в качестве образца. Но бледнолицый брат был слишком осмотрителен, чтобы на это согласиться. Зверобой хорошо знал, что слон, по всей вероятности, никогда не доберется по назначению, если доверить его подобным рукам. Это мелкое недоразумение, впрочем, быстро уладилось, и мальчик начал готовиться к отплытию. Оставшись на платформе и уже собираясь ступить на плот, он вдруг передумал и вернулся обратно с просьбой одолжить ему пирогу, потому что это могло де ускорить переговоры. Зверобой спокойно ответил отказом. Помешков еще немного, мальчик стал грести прочь от замка по направлению к густым зарослям на берегу, до которого было не больше полумили. Зверобой сел на табурет и следил за удалявшимся посланцем, пока тот не исчез из виду. Потом охотник окинул внимательным взглядом всю линию берега, насколько хватал глаз, и долго сидел, облокотившись на колено и опершись подбородком на руку. В то время как зверобой вел переговоры с мальчиком, в соседней комнате разыгралась сцена совсем другого рода. Хэти спросила, где находится деловар, и когда сестра сказала ей, что он спрятался, она направилась к нему. Чингачгук встретил посланницу ласково и почтительно. Он знал, что она собой представляет, и, кроме того, его симпатии к этому невинному существу укреплялись надежды услышать какие-нибудь новости о своей невесте. Войдя в комнату, девушка села, пригласила индейца занять место рядом, но продолжала молчать, предполагая, что вождь первый обратится к ней с вопросом. Однако Чингачгук не понял ее намерений и продолжал почтительно ожидать, когда ей будет угодно заговорить. «Вы, Чингачгук, великий змей деловаров, не правда ли?» Начала, наконец, девушка по своему обыкновению совершенно просто. «Чингачгук», — с достоинством ответил деловар. «Это означает «великий змей» на языке зверобоя». «Ну да, это и мой язык. На нем говорят и зверобой, и отец, и Джудит, и я, и бедный Гарри Непоседа. Вы знаете Гарри Марча, великий змей?» «Впрочем, нет, вы его не знаете, потому что иначе он бы тоже рассказал мне о вас. Называл ли чей-нибудь язык имя Чингачгука поникшей лилии? Ибо вождь этим именем решил называть бедную Хэтти. Пропела ли маленькая птичка это имя среди иракезов?» Сначала Хэтти ничего не ответила. Она опустила голову, и щеки ее зарумянились. Потом она поглядела на индейца, улыбаясь наивно, как ребенок, и вместе с тем сочувственно, как взрослая женщина. «Моя сестра, поникшая лилия, слышала такую птичку», — прибавил Чингачгук так ласково и мягко, что мог бы удивить всякого, кто привык слышать раздирающие вопли, так часто вырывавшиеся из той же самой глотки. «Уши моей сестры были открыты. Почему же она потеряла язык?» «Вы Чингачгук». «Да, вы Чингачгук». «Здесь нет другого индейца. Она верила, что должен прийти Чингачгук», — медленно произнес вождь свое имя, подчеркивая каждый слог. «Великий змей на языке ингизов». «Чингачгук», — повторила Хэтти столь же выразительно. «Да, Уатуа называла это имя. И должно быть, это вы. Уатуа звучит сладко для ушей деловара». «Вы произносите не совсем так, как я. Но все равно я слышала, как поет птичка, о которой вы говорите, великий змей. Может ли моя сестра повторить слова песни? О чем больше всего поет птичка? Как она выглядит? Часто ли смеется?» «Она пела «Чин-гач-гук» чаще, чем что-либо другое, и смеялась от всего сердца, когда я рассказывала ей, как иракезы бежали за вами по воде и не могли поймать вас. Надеюсь, что эти бревна не имеют ушей змей». «Не бойся бревен, бойся сестры в соседней комнате. Не бойся, иракеза, зверобой заткнул глаза и уши чужой скотине. Я понимаю вас, змей, и я понимала Уатуа. Иногда мне кажется, что я совсем не так слабоумна, как говорят. Теперь глядите на потолок. Но вы пугаете меня. Вы смотрите так страшно, когда я говорю об Уатуа». Индеец постарался умерить блеск своих глаз и сделал вид, будто повинуется желанию девушки. «Уатуа велела мне сказать потихоньку, что вы не должны доверять иракезам. Они гораздо хитрее, чем все другие индейцы, которых она знает. Затем она сказала, что есть большая яркая звезда, которая поднимается над холмом час спустя после наступления темноты. Уатуа имела в виду планету Юпитер, хотя сама не подозревала об этом. И когда звезда покажется на небе, девушка будет ждать вас у того места, где я сошла на берег прошлой ночью, и вы должны приплыть за нею в пироге». «Хорошо, Чингачгук теперь достаточно понял, но он поймет лучше, если сестра пропоет ему еще раз». Кэти повторила свои слова, рассказала более подробно, о какой звезде шла речь, и описала то место на берегу, к которому индеец должен был пристать. Затем она пересказала со своей привычно бесхитростной манерой весь свой разговор с индейской девушкой и воспроизвела несколько ее выражений, чем сильно порадовала сердце жениха. Кроме того, она достаточно толково сообщила о том, где расположился неприятельский лагерь и какие передвижения произошли там, начиная с самого утра. Уатуа пробыла с нею на плоту, пока он не отвалил от берега, и теперь без сомнения находилась где-то в лесу против замка. Деловарка не собиралась возвращаться в лагерь до наступления ночи. Она надеялась, что тогда ей удастся ускользнуть от своих подруг и спрятаться на мысу. Видимо, никто не подозревал о том, что Чингачгук находится поблизости, хотя все знали, что какой-то индеец успел пробраться в ковчег прошлой ночью и догадывались, что именно он появлялся у дверей замка в одежде бледнолицего. Все же на этот счет оставались еще кое-какие сомнения, ибо в это время года белые люди часто приходили на озеро, и, следовательно, гарнизон замка легко мог усилиться таким образом. Все это Уатуа рассказала Хэти, пока индейцы тянули плот вдоль берега. Так они прошли около 6 миль, времени для беседы было более чем достаточно. Уатуа сама не знает, подозревают ли они ее и догадываются ли о вашем прибытии, но она надеется, что нет. А теперь змей, после того, как я рассказала так много о вашей невесте, продолжала Хэти, бессознательно взяв индейца за руку, играя его пальцами, как дети играют пальцами родителей. «Вы должны кое-что обещать мне. Когда женитесь на Уатуа, вы должны быть ласковы с ней и улыбаться ей так, как улыбаетесь мне. Не надо глядеть на нее так сердито, как некоторые вожди глядят на своих жен. Обещаете вы мне это? Всегда буду добрым, Суа. Слишком нежная. Сильно скрутишь, она сломается. Да, поэтому надо улыбаться ей. Вы не знаете, как ценит девушка улыбку любимого человека». Отец едва улыбнулся мне, пока я была с ним, а Гарри громко говорил и смеялся. «Но я не думаю, чтобы он улыбнулся хоть разочек. Знаете ли вы разницу между улыбкой и смехом? Смех лучше. Слушай, Уа, смеется? Думаешь, птица поет? Я знаю, ее смех очень приятен, но вы должны улыбаться. А еще, змей, вы не должны заставлять ее таскать тяжести и жать хлеб, как это делают другие индейцы. Обращайтесь с ней, как бледнолицые обращаются со своими женами. Уа-то-уа не бледнолицая. У нее красная кожа, красное сердце, красные чувства. Все красное. Она должна таскать малыша. Каждая женщина охотно носит своего ребенка», — сказала Хэти, улыбаясь. «И в этом нет никакой беды. Но вы должны любить Уа, быть ласковым и добрым с нею, потому что сама она очень ласкова и добра». Чингачгук важно кивнул головой в ответ и затем, по-видимому, решил, что тему эту лучше оставить. Прежде чем Хэти успела возобновить свой рассказ, послышался голос зверобоя, призывавший краснокожего приятеля в соседнюю комнату. Змей поднялся со своего места, услышав этот зов, а Хэти вернулась к сестре.